«И не везде встретишь такое сборище бездельников», — парировал Абдул-Надул, как ему показалось, очень ловко. «К чему вся эта коллекция твоему Кощею Бессмертному?» «Здесь все помогают хозяину, продлевают ему жизнь», — сказал попугай. «Как же это?» «Не задавайте лишних вопросов». «Лишний вопрос? Тот, на который ты уже имеешь ответ. Впрочем, если бы ты сам знал, был бы не смотрителем, а указателем». Только в большом зале с коврами, подушками да расписными стенами Абдул-Надул попросил попугая соорудить в центре возвышения с матрацем, подушками и кальяном, что было исполнено в одно мгновение. «Присядем», — решил мудрейший из мудрых. «Ходьба — это лишь драгоценная оправа жемчужины отдыха». Вдруг, появляясь из нескольких сводчатых входов, зал стали заполнять странные люди с бескровными губами и длинными ушами. «Это кто?» — спросил великий рассказчик. «Доносчики?» «Те, кому нечего сказать. Их внутренний мир необычайно убог. Они умеют только слушать». «Замри, уважаемый», — воспрянул духом Абдул-Надул. «Следовательно, это те, кого я жду всю жизнь». «Возможно». «А много еще, уважаемый, предстоит испытаний?» «Последнее». «Тогда ступай и займись своими делами. Теперь я нашел себя». Попугай охотно исчез, а правдивейший из правдивых хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание, прилег поудобнее и приказал: «Разделитесь поровну, чтобы одна смена отдыхала, а другая слушала, да побыстрее, вот так. А сейчас, дети молчания и внуки внимания, я с удовольствием начну наполнять вас, пустые сосуды, творениями своего ума. Главная радость моей жизни — это музыка собственных рассказов. Я — родитель и палач толпы слов. Говорить — это мое хобби, и это тоже свидетельство моего ума. А чем дольше я говорю, тем больше надежды, что изреку истину, недоступную молчаливцу». Отныне великий рассказчик творил бессонно, никем и ничем не сдерживаемый, поощряемый беспредельной покорностью слушателей. Глава 6. В доме на Лесной. Разумеется, в нашем повествовании уже накопилось немало чудесных происшествий, и все же самым необъяснимым для меня, по крайней мере, оказывается то, что никто в школе и в доме номер 6/8 по улице Лесной, в квартире профессора Чембарова, не поинтересовался судьбой Муравьева. Такое было впечатление, будто мальчика Саши Муравьева, облик которого принял волшебник, не существовало вовсе. Может быть, сам Муравей захотел исчезнуть из памяти своих друзей? Но как могли в Политехническом музее позабыть, что у них похитили лучших роботов? Ведь мы-то знаем, что в этом похищении Муравей не повинен и, следовательно, не стал бы принимать каких-либо защитных мер. Тем не менее, это было так. Все молчали, будто заколдованные. А может быть, и вправду их кто-то заколдовал. Прошло некоторое время. Однажды воскресным утром профессор Чембаров разбирал почту в своем кабинете, и Егор сидел на диване в гостиной и смотрел телевизионную передачу. На экране медленно проплывали улицы какого-то южного городка, школа, стадион, дом пионеров. Диктор рассказывал: «В школах станицы Подсолнечной Ростовской области необъяснимо сократилось число отличных оценок, а самих учащихся охватила странная беспечность. Это вызвало беспокойство педагогов и родителей. В по их просьбе из Ростова-на-Дону на место происшествия выехали лучшие специалисты по непонятным делам. Средний балл успеваемости за истекшие сутки в школах станицы составляет всего 2,3. Стражилы утверждают, что такого на их памяти еще не бывало. И вдруг Егор вскрикнул: «Дедушка Осип! Папа, иди скорее!» Артем Осипович успел увидеть эти кадры. На улице далекой станицы Подсолнечной сидел на табуретке дедушка Осип и торговал семечками. «Это невероятно!» — прошептал профессор. «И все-таки это он! Я не мог ошибиться!» «Но ведь твой дед сейчас в своем селе, Отрадном!» «Вот что, папа, я сейчас же поеду к нему. Вдруг там что-нибудь случилось? Что, сын, поезжай, да побыстрее возвращайся. Я быстро, папа!» Спустя час Егор уже входил в дом дедушки Осипа. Дом был пуст. На верстаке лежали инструменты и разложенные в определенном порядке детали игрушечного самолета Ту-134, который собирался сделать дедушка Осип. А самого мастера не было. «Да еще утром его видели», — сказали Егору соседи. «Неужели дедушка Осип действительно в станице Подсолнечной?» — думал Егор. «Но зачем? Торговать семечками? Чушь какая!» И хотя с тех пор, как семья Чембаровых волей-неволей столкнулась с волшебными силами, вокруг Егора происходили самые невероятные события, он растерялся и не сразу вспомнил о своей маленькой подруге, а, вспомнив, приободрился и поспешил в Сосновый Бор. Подойдя к месту, где росла уже известная нам елочка, Егор произнес: «Елочка, мы в беде, выручай!» Деревце качнулось из стороны в сторону, как бы силясь вырваться из земли, но тщетно. «Она меня слышит», — догадался Егор, — «но не может ответить. Что-то надо еще сказать или сделать». Тут он вспомнил волшебное заклинание своей верной подруги и, торопясь, чтобы не позабыть его вновь, проговорил: «Чон-чон-чонолёт, друг в беде, тебя он ждет!» Деревце зашумело, закружился вихрь, все быстрее и быстрее, и перед Егором появилась елочка. Теперь она была ростом уже только чуть пониже Егора. «Здравствуй, Егор! Как я рада снова видеть тебя!» — воскликнула девочка. «Слышу тебя, ответить не могу. Хорошо, что ты догадался произнести волшебное заклинание. Значит, если я захочу еще с тобой увидеться, это легко можно будет сделать», — спросил Егор. «Увы», — опечалилась девочка, — «я могу превращаться в человека только трижды. Остался один раз. Жаль. А почему ты такая большая? Может, ты другая елочка?» «Да нет же!» — засмеялась девочка. «Просто я расту, как все. Это ты какой-то странный сегодня. Уж не случилось ли чего-нибудь?» «Да, елочка, дедушка Осип почему-то в станице Подсолнечной, а Мурвей не знаю где». И Егор рассказал все по порядку. «Да, очень странно!» — встревожилась елочка. «Даже не придумаю, как помочь и с чего начать. Поедем к моему папе, ладно? Посоветуемся». «Поедем», —